Иммунитет. Иммунис от латинского слова. Свободный от чего-либо. Невосприимчивость организма к инфекционным агентам, в том числе болезнетворным бактериям и чужеродным веществам. Призван обеспечивать защиту организма от воздействия внешней среды и сохранять основные параметры жизнедеятельности органов и тканей – гомеостаз. Различают два типа иммунитета – специфический и неспецифический. Специфический иммунитет носит индивидуальный характер и формируется на протяжении всей жизни человека в результате контакта его иммунной системы с различными микроорганизмами и антигенами. Специфический иммунитет сохраняет память о перенесенной инфекции и препятствует ее повторному возникновению. Неспецифический иммунитет носит видоспецифический характер, то есть практически одинаков у всех представителей одного вида. Неспецифический иммунитет обеспечивает борьбу с инфекцией на ранних этапах ее развития, когда специфический иммунитет еще не успел сформироваться. Состояние неспецифического иммунитета определяет предрасположенность человека к различным банальным инфекциям, возбудителями которых являются условно-патогенные микроорганизмы.